Глава 18. Одной собакой меньше. В целом, не так страшен оказался черт. Характер, конечно, у него еще тот, но все компенсировалось гигантским набором знаний о прошедшей войне. Сергей Свет Михайлович владел уникальнейшей информацией о событиях, большая часть которых проходила у него на глазах или при его непосредственном участии. Перспективы его раскрутки были так многообещающие, что у меня почему-то напрочь вылетело из головы грозное предупреждение Дианы о том, что пора бы в некоторых изысканиях кое-кому остановиться, пока не поздно. А, 7 бед, 1 ответ. А Сайтана? Сайтана вы знали, Сергей Михайлович? Надо сказать, что товарищ Полищук некоторое время назад был резко против моего не то что участия, присутствия в отделе во время обсуждения хода расследования. Но слово за слово, и старый партизан-партиец постепенно оттаял. Уж больно интересные я задавал вопросы. — Шайтаном? — дед прищурился, внимательно разглядывая меня сквозь темные стекла. — В материалах суда нашел это прозвище? — Ну да, — заерзал я от нетерпения. — Показания выживших очевидцев. Вредный старик многозначительно помолчал, свысока поглядывая в мою сторону. Мы сидели вдвоем в небольшом кабинете на 3-м этаже Дома пионеров. Здесь было хозяйство детской театральной студии, худрук которой активно контактировал с культпроп-отделом горкома. Короче, свой был человек. Окна помещения выходили на северо-западную сторону, и через них отлично просматривался Константиновский равелин на траверзе Ахтиарской бухты. Красивый вид, но разве сейчас до красот? Додумались тоже сопляков к расследованию допускать. Прервал, наконец, молчание куратор. Что творится? Не понимаю. Да, ну, начальству виднее. Так что, начинающий разведчик, ты полагаешь, это шайтан совершил групповое убийство в деревне? Есть такая версия. Дед вздохнул. Версия, он говорит. А ты обратил внимание, юный Гагарин, что в протоколах судов над предателями нет моих показаний о шайтане, хотя я действительно его знал. И юный Октябрь впереди. Здесь надо уточнить, что юный Гагарин — это я. Так решил пятый. После того, как дедушка Полищук в кабинете директора Дворца пионеров в его присутствии минут 20 козлил неведомого Витю Гагарина, указывая время от времени корявым пальцем в мою сторону. Сначала начальник ничего не понял, а, сообразив, в чем дело, решил не поправлять уважаемого человека из вежливости. А потом его вдруг осенило, что не стоит вообще светить мою настоящую фамилию перед дотошными политработниками, коли уж так пошло. Вот я и остался Гагариным. — Обратил внимание, — сказал я, — но подумал, что, может быть, вы шайтана и не знали? — Не знал, — скривился досадливо дед. Ох уж эти малолетки! Главного палача лагеря, да еще и в самом конце, когда он вообще человеческий вид потерял от своих зверств. Полищук снял свои огромные очки и вдруг ногтем указательного пальца звонко постучал себя по левому глазу. Я почувствовал, что начинаю краснеть. Вот почему старик показался мне косоглазым. Глазной протез. Это он сделал? Кто же еще? Дед протер линзы суконкой и вновь водрузил очки на нос. Потом порывисто встал и подошел к окну. Видно было, как за стеклом ветер гоняет по небосклону изорванные в клочья темные тучки. Даже, если точнее, остатки туч, потому что небо быстро очищалось и наливалось не по-зимнему сочной синевой. — Только напрасно его ищут! — неожиданно прервал молчание старик. — Нет его, убили. — Как? Вырвалось у меня. — В смысле, когда его убили и кто? — Кто убил? — усмехнулся Полищук, повернувшись к окну спиной. — Да я и убил. В апреле 44-го. Как раз за 2 дня до прихода наших. Повисла тяжелая пауза. — Что же ты не спрашиваешь, как я это сделал? — А смысл? Спросишь его, начнет опять ерничать, кривляться, нагонять вокруг себя пафоса и многозначительности, добиваясь одному ему известного драматургического эффекта. Перед малолеткой, спешу заметить. А так, захочет, сам расскажет. Я вздохнул. Считайте, что спросил. Как же это произошло? Полищук уселся за стол напротив меня, сцепил кисти рук в замок и впился в меня взглядом. — Мне просто повезло, — произнес он вдруг без ожидаемых рисовок и драматургии. — Так повезло, что нарочно и не придумаешь. Перед отступлением немцев из Симферополя всех заключенных совхоза «Красный» должны были ликвидировать. Полностью, без исключений и поправок на пол или возраст. Да-да, там было много и женщин, и детей, были даже годовалые и грудные младенцы, хотя к последнему дню их осталось, может быть, двое или трое. С мамами, разумеется. С мамами их и зачищали. Всех взрослых, детей, в две шеренги по 15 человек, на краю оврага и длинной очередью из МГ до пустого кекса. Это магазины для пулемета, круглые такие. Лента как раз на 50 патронов. По 5 патронов на 3 души. Пулеметные пули ведь человека насквозь прошивают. Экономили так. Потом следующие 30 из второго пулемета, пока первый остывает. И снова до последнего патрона в барабане. И опять первый пулемет. Потом второй. Снова первый. Конвейером. Пока овраг до краев не забьется трупами. Тогда метров на 50 в сторону и по новой. Первый пулемет, второй пулемет. Первый, второй, первый, второй. Я почувствовал, как от этого маятника слов холодный ужас поднимается из глубин сознания. Этот ветеран, он что, решил напугать ребенка до истерики? Это хорошо, что я уникум со взрослыми окрепшими мозгами и с опытом здравомыслящего человека, пережившего и перестройку, и 90-е, и многое-многое другое. Только ведь Полищук этого не знает. А если б я действительно был дитятей? — Вы это сами видели? Старик помолчал еще немного, поглаживая непроизвольно корешок, лежащий на столе папки с судебными материалами. Потом тяжело прихлопнул ее бледной кистью в старческих пигментных пятнах. — Я стоял в одной из таких шеренг, — произнес он глухо. — Стоял и смотрел в зрачок пулемета, раскаленного от стрельбы по беззащитным людям. Стоял и ничего не мог поделать. Равнодушие накатило. Апатия. Из-за слабости, из-за многодневного голода, холода, боли в изувеченном лице. Хотелось только быстрее прекратить все это, и чтобы безболезненно. — А как же вам удалось выжить? Полищук вновь тяжело вздохнул. Видно, нелегко давались ему эти воспоминания. — Говорю же, случайно. Можно сказать, чудом, — медленно произнес он. — Только сомневаюсь я, можно ли рассказывать это школьнику начальных классов. Не рановато ли? — Нормально. — Гляжу, у тебя, Гагарин, все нормально. Весь в тезку. — Расскажите, Сергей Михайлович, ну, пожалуйста. — Вот так. Нужно именно поклянчить по-детски, поскулить и поконючить, подчеркнуть свою несостоятельность и недомыслие. Почему-то старому ветерану именно такая моя линия поведения больше всего и импонирует. — Пожалуйста, — передразнил он меня ворчливо. — Ну, коли не боишься штанишки обмочить, кто тебе такое еще расскажет? — Слушай, в тот день, как сейчас помню, 11 апреля было. Акция уничтожения узников уже подходила к концу. Немцы торопились срочно эвакуироваться из города. Уже слышно было, как бьет артиллерия в районе Белой скалы. Наши были совсем близко. Немцы торопились и нервничали. К тому же пулеметы стало клинить от перегрева. Свалят очередью половину шеренги, а оставшихся в живых штыками и во враг. Вот так я и подловил шайтана. Подумал, все равно пропадать. Так хоть эту гниду с собой заберу на тот свет. Так вышло, что именно он меня штыком. Я из последних сил за грудки его, чтоб пес цепной. Так вдвоем во враг и скатились. Он сверху был, так все пули, что прилетели от полицаев, ему и достались. Одна только на вылет прошла и бок мне пробила. Как раз там, куда штык его угодил. Как специально. Боль адская, сил не было терпеть. Чувствую, вырубаюсь. А он похрипел еще и застыл. А я под ним уже в отключке. Очнулся, трупы кругом, и сил нет выбраться. Так двое суток и пролежал. То то в сознании, то в забытии. А на третье утро местные жители стали появляться. Услышали мой стон, вытащили полуживого и кровью истекающего. Я потом еле выкарабкался. В госпитале уже глаз удалили, что шайтан мне плетью повредил. Заражение могло начаться. А все остальное залатали да заштопали. Так и получилось у меня с этим нелюдем. Око за око, зуб за зуб. Так что нет его, не ищите. И припечатал ладонью многострадальную папку еще раз. Вот так. А мы-то думали. Ну ладно, шайтана нет. А другие? Мало что ли других недобитков по свету бродит? Все равно концы и причины убийства Кондратьева с семьей нужно искать в том страшном времени. Оттуда прилетело. Нет никаких сомнений. — Сергей Михайлович, а вам прозвище Татарин ничего не говорит? — прервал я молчание. — Не встречали раньше такого? Он где-то на Куликах жил после войны. Полищук усмехнулся. — Татарин, ты что, шутишь, парень? — В смысле? Из бывших полицаев того лагеря так любого могли прозвать. Крымско-татарский шумобатальон. Кто там, ты думаешь, мог служить? А самое неприятное, что перед наступлением наших войск на Симферополь все списки охранного персонала, вообще все архивы, связанные с концлагерем «Красный», куда-то подевались. Не нашли их следователи, которые раскручивали тогда в Крыму все преступления фашистов и их приспешников. Предполагается, что их не уничтожили, а скрыли в тайнике. — А откуда это известно? — неожиданно заинтересовался я. — Ведь легче было все бумаги просто спалить. Полищук немного помолчал, будто вновь решая для себя, рассказывать или нет настырному дитяте про столь существенную деталь. Потом все же сжалился. — Свидетели были из числа осужденных позже полицаев. — Они прятали? — Прятали, прятали. — неохотно подтвердил вредный дед. — Только не допрятали до конца. — Как это не допрятали? — Да так. Отступление немцев в апреле шло по тракту на Бахчисарай, а архивная спецкоманда СС направилась в сторону Алушты, на южный берег. Только задача у них была к морю не спускаться, а в горной местности оборудовать тайник для документов. Верили они в свое возвращение. Так вот, группа, в которой были и немцы, и местные полицаи, прошла в южном направлении, а потом наткнулась на отряд партизан в районе Шайтан-Мердвена, где и было разбито в пух и прах. Гнали их аж до Байдарского перевала, и в конечном итоге почти всех перебили. — Почти? — Не перебивай старших. — Почти, почти. Двоим удалось скрыться. Одного через 30 лет выловили. А сел он в горной глухой деревушке где-то рядом с урочищем Узунджа. А второй пропал, сгинул, наверное. — А документы? Документы где? Опять он вперед батьки в пекло. — Гагарин, долетаешься ты у меня? — Простите, Сергей Михайлович, так что с документами-то? — Они нашли документов. Говорил же я раньше. На убитых, что партизаны положили, ничего не было. А тот, кто скрылся... Через 30 лет на суде показал, что группа эта разделилась до перевала. Большая часть оттягивала на себя внимание, а малая экстренно сооружала схрон, где точно он не знает, так как был в отвлекающей команде. Дед замолчал, о чем-то неожиданно задумавшись. Интересная, конечно, тема с архивом, только не актуальна она в разрезе наших поисков. Так о чем там дедушка говорил до истории про секретные списки? — А, шумобатальон. Значит, говорите, любой из персонала охраны мог получить прозвище Татарин. Полищук внимательно на меня посмотрел. — А ты знаешь, я сейчас вспомнил. Точно, был на Куликах какой-то Татарин, инвалид. Только пропал ведь он. Тоже пропал. — Как это? — Понятия не имею. Исчез и все. В 60-х годах прокатилась волна проверок. Выявляли бывших гитлеровских приспешников и полицаев. Посадили многих, кое-кого даже и под вышку подвели. А татарин этот просто исчез. Может быть, помер где-то в подворотне. Я слышал, пил он сильно. Во всяком случае, проверки его уже не зацепили. А ты, кстати, откуда о нем знаешь? Я пожал плечами. Да я и не знаю вовсе. Говорили, что после войны он в школах выступал на уроках мужества. И это все. У вас хотел узнать. Ну, если он жив, и если успел тогда лечь на дно, вполне может оказаться бывшим полицаем. А раз так, и убийцей может быть именно он. Я думаю, твои наставники из органов безопасности это проверят. И без тебя обойдутся. Ведь так? Наверное, ответил я неопределенно. Даже, скорее всего, мне-то куда лезть? Я ведь еще маленький. И, кстати, самое время вспомнить, что именно мне этим делом заниматься как-то не с руки. Для здоровья вредно. Чего это я опять так увлекся? Вот и дедушка наш заслуженный намекает, что пора и честь знать. А вот у меня детей нет. Вдруг как-то совершенно обыденно и щемяще проговорил старый партизан. Нет и не будет. Внучат тоже, само собой. Вот такие дела, малыш. — А жена ваша как? — спросил я растерянно. — У вас жена есть? — Была. Умерла от ран. Даже до нашей великой победы не дожила. Всего-то неделю. Старик узловатым пальцем протер уголок мертвого глаза. — Сочувствую. Мне очень жаль. — Ты не думай, Гагарин. Отболело уже все внутрях за мою Дашеньку. Лет уже много прошло, давно все было. Я тогда сам после фашистских плетей еле выжил. Болел долго. С места на место переезжал, как перекати поле. Покоя найти не мог. Мне стало не по себе. Передо мной сидел совершенно другой человек. Несчастный и беззащитный. С искореженной судьбой и железной волей, коли смог встать на ноги после таких страшных испытаний, после мучений и... Дашеньку, неужели? — Вы лихо? — дрожащим от напряжения шепотом спросил я. — Вас ведь так звали в 44-м? Ведь вы жили на улице Эстонской в Симферополе? Дед строго посмотрел на меня. — Ни к чему тебе это, мальчик. Было все и прошло. И забудем. — Так ведь... — Забудем, я сказал. Полищук окреп голосом и расправил плечи. — Шустер больно ты, Гагарин. Узнал откуда-то, залез в душу. А я тут раскис, понимаешь, с тобой, паршивец. А ну, сопли подобрал быстро. Я тоже пальцем потрогал свой глаз. И точно, на мокром месте. — Вы закончили? — появился в дверях пятый. — Сергей Михайлович, мальчику на занятия надо возвращаться. — А я что? Тряхнул седым ежиком Полищук. — Я его и не держу вовсе. Он все больше сам тут, с вопросами своими. Опять метаморфоза. Скунс вернулся. Исключительно прекрасных качеств гражданин. — Доброго вам здоровечка, Сергей Михайлович, и спасибо за рассказ. Изобразил я степенный полупоклон а-ля самурай, но руку почему-то для прощания решил не тянуть. — Надеюсь, вы позволите мне еще раз встретиться с вами позже. — Там посмотрим. Снисходительное покачивание головой в ответ на мои японские расшаркивания. — Если безобразничать больше не будешь, ни в школе, ни на улице. — Не буду, я ей не буду. Так искренне сказал, что сам поверил. Развернулся по-военному через левое плечо и строевым шагом вышел из помещения. — Надо же! Лихо! Бабка говорила, его фамилия вроде Лихарчук. — А Полищук не хотите? Лихо, который убил шайтана, значит, все-таки сдох дьявол одноглазый, причем давно уже. Ну что ж, собаки собачья смерть. И наш разыскиваемый убийца, я так думаю, что это татарин и есть, тоже скоро сдохнет. Верю я Диане, скорее бы только. Но что-то я еще забыл спросить у нашего куратора под впечатлением собственных открытий. И ведь что-то очень важное.